положения и смыслы. Уважаемые слушатели, ниже дается отрывок из книги «Жрица Итфат», где в первой и второй половине текста раскрываются два смысла и два положения, в которых находится персонаж. Причем из второго смысла логически вытекает выход из любых положений, которые в жизни кажутся безысходными. Мне интересно ваше мнение. Свой вариант ответа я дам завтра. Вот ненавижу я положения, которые вынуждают. Как вынуждают? Вынуждают и принуждают, и заставляют. Это как принуждение есть молочный суп. Меня в детстве заставляли его есть. А я ненавижу молочный суп. Почему я должна его есть? Или вот когда люди любят, или нужны друг другу, или хотят быть вместе, почему они должны расставаться? А у нас, знаешь, какие драмы разыгрываются на этой почве? Уж они так любят, так не могут друг без друга, так страдают. Но вот обстоятельства вынуждают, и они расстаются. И тогда такая трагедия. А я в подобных случаях всегда себя спрашиваю. Ну какого черта? Ну не хотите вы расставаться, ну так плюньте на все и не расставайтесь. Потому что все это – молочный суп. Потому что вы вовсе не обязаны давиться молочным супом. Тили, Тили, успокойся. Ну что ты так разошлась? Итфат провела рукой по ее всклоченной головке и поправила ей бантик. В тот же момент все внутреннее пространство мегалита заполнилось объемным изображением наподобие голограммы. В воздухе висели, сменяя друг друга, прозрачные картины. Детская площадка, детки играют, воспитательница их зовет, они собираются в стайку, топают дружненько в садик, раздеваются в шкафчике, заходят в зал, рассаживаются у столиков, накрытых к обеду. За одним столиком сидит девочка с розовым бантиком на макушке и возит ложкой в тарелке. «Опять вареное молоко! Какая противная пенка! Я не хочу!» Девочка Матильдочка молча кушает супчик и не капризничает. «А я не капризничаю! Я просто не хочу!» «Если девочка будет кушать молочный супчик, вырастет большой и красивой. А если не будет...» «А я и так большая и красивая! Вот!» «Ты должна все съесть, иначе не получишь сладкого». «А я обойду себе сладкого!» «Смотри, все дети кушают. А ты что, особенная?» «Да, я особенная!» «Ну-ка ешь сейчас же!» «Или пойдешь в угол!» Девочка перестала возить ложкой в тарелке, повернулась и посмотрела на свою воспитательницу. Было заметно, что она как-то вся преобразилась, будто проснулась. Детским голосом, но по-взрослому спокойным тоном, она сказала. «Вы мной манипулируете! Вы не имеете права меня заставлять! А я не обязана есть, если не хочу!» Воспитательница так и обомлела. Простояв полминуты с раскрытым ртом, она, наконец, тоже будто очнулась. «Маленькая девочка не может так разговаривать. Ты откуда такие слова знаешь? Тебя кто научил? Мне придется поговорить с твоей мамой». В полном замешательстве, или скорее в панике, воспитательница кинулась прочь из столовой. «А сейчас я позову заведующую». Картинка постепенно растаяла в воздухе. Итфат и Матильда на все это смотрели как завороженные. Дива пришла в себя первой. «Фати, ведь это была я. Это мои воспоминания». «Я так и поняла». «Это потрясающе. Словно кино. Нет, словно видео из прошлого». «Что такое кино и видео?» «Примерно то, что мы сейчас видели. Живые картинки. Картинки того, что было или могло бы быть». «Что было или могло бы быть?» «Ну да. Например, видео – это когда отсняли, ну, запечатлели на камеру то, что реально происходило. А кино – это когда изобразили, ну, сыграли то, что могло бы происходить, и отсняли. А потом это отснятое показывают и смотрят». «А почему ты спрашиваешь?» «Так, припомнила. Что-то знакомое. Чему меня учили?» «Что именно, Фати?» Давай выкладывай, здесь все важно. Меня учили, что было, что есть и что могло бы быть. Это все одно и то же. В каком смысле? Это все вещи одного порядка. Фати, теперь уже ты как-то сложно изъясняешься. Я не понимаю. Если выражаться твоим языком, тогда то, что было и что есть и что могло бы быть, это все кино. Потому что это все изначально отснято. Сначала отснято, а лишь потом происходит или может происходить. Понимаешь? Как это сначала отснято? Кем? Не знаю. Не могу все припомнить. Знаю только, что вот эти вещи, что было, что есть и что могло бы быть, все это существует одновременно. Как это одновременно? Что ты такое говоришь? Представь. Существует модель, и существует реализация этой модели, реальность. То, что было или могло бы быть, модели прошлого или будущего. А то, что есть, это реальность. Модели и их воплощение могут существовать одновременно. Уважаемые слушатели, спасибо за ваши ответы. Разные точки зрения, но все верно, потому что с разных ракурсов и видение свое открывается. Вопрос был задан о двух положениях и двух смыслах. Даю свой вариант ответа. Первое. Персонаж находится в положении вынужденной необходимости, и ему кажется, что выхода нет, и он ничего не может с этим поделать. Смысл в том, что ситуация представляется безвыходной лишь в том случае, когда сознание погружено в сновидение. Во сне или наяву, без разницы. Если вы не понимаете, что это сон, вы в подчинении, и вы беспомощны. Но если проснуться и встрепенуться сознанием, то можно увидеть себя, ситуацию и себя в ситуации, задаться вопросами и отдать себе отчет, что именно и как вас вынуждает. И понять, что вам вовсе не обязательно подчиняться этой вынужденности. И тогда, скорее всего, в голову придет идея, как именно можно заявить о неподчинении. Всего лишь и требуется по алгоритмам Тафти проснуться и задаться вопросами. Второе. Если безвыходна не локальная ситуация, а жизненные обстоятельства, в которых оказался персонаж, то одним лишь заявлением о неподчинении из них не выйдешь. Тогда нужно осознать второе положение. Вы действительно персонаж кинокартины. И вы будете вынуждены подчиняться сценарию до тех пор, пока будете лишь стенать, что выхода из вашего положения нет, вместо того, чтобы вплотную заняться техникой перехода на другую киноленту. Но для этого необходимо еще осознать и прочувствовать второй смысл, который для обыденного разума не очевиден и непостижим. Смысл в том, что все, что было, что есть и что могло бы быть, все это уже отснято и существует одновременно на одном поле. Это действительно непостижимо, но так оно есть. И с этим нужно смириться, принять в свой ментальный шаблон, прошить буквально. Реальность состоит из множества вариативных кинолент. Ну а почему бы и нет? Ведь модели и их воплощения могут существовать одновременно. А если так, тогда выход из любого безвыходного положения в том, чтобы перейти на другую киноленту. А это уже дело техники. Третье. Общий смысл всего сказанного в том, что явь, сновидение и кино – это все модели и воплощения одного и того же – реальности. Реальность потому непостижима, что она показывает и проявляет себя лишь в виде моделей. А какая она на самом деле сама по себе – большой вопрос. Но если разобраться, как эти модели работают, а они работают, то выйти из положений, из которых, казалось бы, нет выхода, все-таки можно. Это лишь вопрос осознания положения и смысла. А цена решения вопроса желание и воля заняться техникой перехода на другую киноленту. Если у вас, как вам кажется, совершенно безвыходные жизненные обстоятельства, читайте Тафти Жрицу и следуйте ее алгоритмам. Техники Тафти мощнее классического трансерфинга и даже проще, буквально, делай раз, делай два. Ее алгоритмы работают неумолимо, как в армии. Не можешь – научим, не хочешь – заставим. Даже думать не надо. Просто делай, и все получится. Если безвыходна не локальная ситуация, а жизненные обстоятельства, в которых оказался персонаж, то одним лишь заявлением о неподчинении из них не выйдешь.